Параграф 2. Цивилизация Японии. Иной, отличный от китайского вариант исторического развития, осуществился в Японии. Там проявились и черты, характерные для всего восточного мира, и одновременно особенности, присущие западной модели. Япония — молодая цивилизация. Хотя заселение японских островов началось несколько тысячелетий назад, государственность стала складываться лишь к IV-VI векам нашей эры. Во главе японского общества в то время стоял вождь, правитель, опиравшийся на родовую знать, которая занимала важнейшие административные посты. Основную массу населения составляло крестьянство, платившее в казну ренту налог. Кроме того, существовали категории рабов и неполноправных, состоявшие прежде всего из иноземцев, в том числе китайцев и корейцев. Начиная с VI века, Япония, только вступившая в эпоху создания цивилизованного общества, стала развиваться очень высокими темпами, преодолевая ту гигантскую пропасть, которая отделяла ее от великой цивилизации Китая. Свое и чужое в цивилизации Японии. Невероятное. Особенно для Востока, динамичность развития Японии во многом была связана с тем, как использовался опыт других стран. В 604-605 годах принц Сётоку Тайси, сторонник китайской модели развития, создал первый свод законов, в котором сочетались принципы конфуцианства и буддизма. Сётоку посылал молодых японцев учиться в Китае и Корею, а также приглашал оттуда ремесленников, монахов и ученых. Еще более решительным и последовательным реформатором выступил принц Кару, который пришел к власти после государственного переворота в середине VII века. Это событие получило в Японии название «Тайка» — «Великая перемена», и не только потому, что произошла смена царствующего рода, но и потому, что вся жизнь японского общества стала активно преобразовываться по китайскому образцу. Это касалось структуры административного аппарата, распределения наделов между крестьянами и чиновниками, системы уплаты ренты налога. В Японии было принято китайское иероглифическое письмо. Позже оно было существенно трансформировано. Китайский язык считался официальным письменным языком. Древняя религия японцев, синтоизм, обогатилась за счет даосизма и в конце концов сумела найти некий компромисс с буддизмом, который пришел из Китая в VI веке. По принципам китайского градостроительства была создана первая столица Японии — Нара. Грамотные китайцы и корейцы, которые жили в Японии на положении неполноправных, стали полноправными и получили должности в бюрократическом аппарате. Китаизация Японии была настолько велика, что перед исследователями встает вопрос о самостоятельности японской цивилизации. Некоторые историки считают, что на первом этапе своей жизни японская цивилизация была вторичной, периферийной по отношению к Китаю. Однако активное заимствование чужого не лишило Японию ее оригинальности, которая с течением времени проявлялась все сильнее и сильнее. Элементы китайской цивилизации, перенесенные на острова, существенно трансформировались и давали другие результаты. Кроме того, нарастала и иная тенденция — к полной культурной автономности. С XVI века Япония превратилась в одну из самых закрытых, изолированных цивилизаций. Под страхом смертной казни японцам было запрещено покидать пределы своей страны, строить большие суда, пригодные для дальних плаваний. Страна была практически закрыта и для иностранцев. Исключение было сделано только для голландцев и китайцев, которым разрешалось с ограничениями вести торговлю. Правительство изгнало из страны всех католических миссионеров. Так как христианство приобрело большую популярность, особенно в народных массах. Но даже в ту эпоху искусственной изоляции, длившейся почти два века, Япония продолжала усваивать достижения других культур. Через голландских купцов в Японию попадали европейские книги. Ученая элита, пользуясь плодами западной культуры и науки, позднее, в XIX веке, смогла применить их для преобразования своей страны. Обе тенденции играли свою роль в истории японской цивилизации, попеременно выходя на первый план. В результате в Японии сформировалась почти уникальная способность ревностно сохранять неповторимые традиции своей культуры и продуктивно осваивать опыт других цивилизаций, способность, которая на современном этапе развития глобальной цивилизации дает этой стране огромные преимущества. Восток и Запад в истории Японии. Заимствуя китайскую модель развития, Япония восприняла и идею сильной централизованной власти. Государь — это небо, подданные — это земля. Поэтому, когда государь говорит, подданные слушают, когда наверху действуют, внизу склоняются, в государстве нет двух государей. Законы принца Сётоку, VII век. Но молодая японская государственность не могла, конечно, реализовать этот принцип в жизни. Она не набрала еще для этого достаточной силы. Император, по китайскому образцу, провозгласивший себя сыном неба, Тенно, имел весьма ограниченные возможности, чтобы править страной. Вокруг него не сложилась бюрократическая элита, твердо придерживающаяся норм конфуцианства. Зато огромное влияние приобрел клан Фудзивара, который в свое время помог принцу Кару взойти на трон. На протяжении долгого времени представители рода Фудзивара становились регентами, женили императоров на женщинах своего клана и фактически являлись настоящими правителями Японии. Императоры, как правило, рано отрекались от трона и уходили в какой-либо из буддийских монастырей, правда, сохраняя за собой определенное политическое влияние. А регенты из рода Фудзивара превращали малолетних наследников престола в свои послушные орудия. Это не давало возможности создать централизованное государство. Последствия такой ситуации были весьма необычны для Востока. Феодализм, развивающийся в условиях распыленной, еще не окрепшей государственной власти, пошел по пути очень близкому западноевропейской модели. К X веку власть на местах перешла в руки знати, которая захватывала посты губернаторов и уездных начальников, передавала их по наследству, а вверенные ей территории рассматривала как свои собственные владения. В отличие от Китая, где центр всегда боролся с такого рода тенденциями, в Японии чиновники, занимавшие высокие должности, лишь формально считались представителями государственной власти. На самом деле они становились хозяевами феодов, даймё, и старались сократить до минимума сумму налогов, которая должна была отдаваться в казну. К XI веку японские феодалы, как и западноевропейские, получили право осуществлять суд и административную власть в своих владениях, их земли были освобождены от налогообложения. Источники доходов императорского двора и столичной аристократии, соответственно, истощались, налоги поступали только от государственных крестьян. На землях феодалов закабаление зависимых крестьян приняло достаточно жесткие формы, больше похожие на западноевропейскую, чем на китайскую модель. В Китае крестьянин не был в полной мере прикреплен к земле. Его уход в другое место был не слишком желателен, но и не запрещался. Государству в конечном счете было неважно, где живет крестьянин, лишь бы он платил налог. В Японии феодал, естественно, иначе относился к своим крестьянам, принимая меры против их ухода с земли. Еще одним важным проявлением автономизации феодалов было создание военных отрядов, состоявших из профессионалов своего дела, рыцарей-самураев. Такие дружины использовались для борьбы с крестьянскими восстаниями, участившимися в X-XI веках, и для поддержания порядка в феодах. Самураи, свято соблюдавшие особый кодекс чести, жестко дисциплинированные и преданные своему господину не на жизнь, а на смерть, постепенно стали грозной силой. Появление этого замкнутого сословия, которое исследователи сравнивают с западным служилым дворянством, существенно увеличило независимость крупных феодалов от центра. В XIII-XIV веках начался расцвет японских городов. Они возникали около укрепленных резиденций феодалов, около многочисленных буддийских монастырей. Вместе с городами, центрами ремесла и торговли, в стране стали быстро развиваться товарно-денежные отношения. Города в основном были независимы от государства, а некоторые из них даже добились самоуправления. Япония быстро вышла на внешний рынок, успешно торгуя с Китаем, Кореей и странами Южной Азии. Из страны вывозились медь, золото, серебро, веера. Особенно ценилось за границей японское оружие. Все эти процессы шли в обстановке феодальной раздробленности, борьбы различных кланов, которая на рубеже 15-16 веков привела к тому, что Япония распалась на несколько самостоятельных частей. Междоусобные войны в конце концов вызвали экономический кризис и породили социальную нестабильность. Год от года росло число крестьянских восстаний, к которым примыкали разорившиеся самураи и городская беднота. Перед Японией остро встала проблема объединения страны и усиления центральной власти. Эта сложная задача решалась на протяжении многих лет различными политическими деятелями. Окончательного успеха добился Токугава Иэясю. Покорив мятежных феодалов, он провозгласил себя в 1603 году сёгуном, в переводе с японского военачальник, и приступил к реформам, которые должны были укрепить центральную власть. Токугава сохранил за феодалами право владения землями. Они по-прежнему осуществляли суд и административное управление, имели своих вассалов-самураев, но их доходы теперь строго учитывались. Феодалы должны были подчиняться общегосударственным законам. Они не могли больше вести междоусобные войны, не говоря уже о выступлениях против центральной власти. В противном случае их ждала конфискация имущества или перемещение в другие районы. Могущество феодалов было значительно подорвано тем, что из их ведения изъяли города. Теперь они управлялись специальными чиновниками сёгуна. Как и в Китае, ремесленники облагались тяжелыми налогами, а вся их деятельность строго регламентировалась. Крестьянам запрещалось покидать свою землю, система запретов со стороны государства коснулась даже их быта. Им не разрешалось носить шелковую одежду, украшать свои жилища, устраивать празднества. Кроме того, страна объявлялась закрытой. Внешняя торговля концентрировалась в руках правительства и служила существенным источником его доходов. Эта мера наносила серьезный удар по быстро набиравшей силу и богатевшей торговой буржуазии. Сёгунат рода Токугавы просуществовал очень долго, вплоть до середины XIX века. Как можно оценить эту эпоху истории Японии? Режим Токугавы дал стране стабилизацию. На определенное время был преодолен экономический кризис. Именно в этот период восточное начало заявило себе во весь голос. Оно проявилось в деспотичной форме правления, вмешательстве государства в экономические процессы, в частную жизнь людей. Но предшествующий период свободного развития Японии не пропал бесследно. Сёгунат был вынужден считаться с правами владельцев даймё на частную земельную собственность, с зарождающимися буржуазными отношениями, хотя и пытался провести их огосударствленнее. Процесс рождения нового общества шел, хотя и в замедленном темпе, и в конце концов привел в 1868 году к знаменитым реформам Мэйдзи, когда западная модель вновь вышла на первый план. Вопросы и задания к параграфу второму. Первый вопрос. Когда стала оформляться цивилизация Японии? Второй. Что Япония заимствовала у Китая? Какую роль эти заимствования сыграли в развитии японской цивилизации? Третий вопрос. Как отразились на характере японской цивилизации две противоположные тенденции? Восприимчивость к иностранным влияниям и стремление к изоляции. В какие эпохи преобладала та или другая тенденция? Четвертый вопрос. Почему в Японии долгое время не устанавливалась сильная централизованная власть? Как это сказалось на ее социально-экономическом и политическом развитии? Приведите примеры. Пятый вопрос. Какое значение в истории Японии имел сёгунат? Шестой. Подумайте, можно ли считать Японию самостоятельной цивилизацией? И объясните, почему. Что в развитии Японии отличалось от обычной восточной модели?